Глава 64. Борьба за номера. Расширение кампании – безусловно важнейшая задача. Однако регион, который взялась осваивать маленькая счастливая звезда, заставил их коллег по бизнесу вытаращить глаза от изумления. Но для компании поездка на Дейдару стала решающей операцией, на которую отправились лучшие силы во главе с Янем-старшим и Янем-младшим. Через неделю отец и сын вместе с командой специалистов прибыли на планету. Едва приземлившись, они были потрясены огромным космопортом Дейдары. По сравнению с земным космопортом, который не менялся уже 50 лет, новый космопорт Дейдары представлял собой гораздо более передовое сооружение, оснащенное по последнему слову техники. Строительство было еще не полностью завершено, но даже та часть, которая была уже закончена и введена в эксплуатацию, вполне могла бросить вызов космопорту Аслана, до сих пор считавшемуся самым передовым. Всюду, насколько мог охватить взгляд, еще шло строительство. Космопорт Дейдары стремительно приближался к тому, чтобы стать крупнейшим во всем Млечном Пути. Увидев царившие вокруг порядок и организованность, Янь-старший вздохнул с облегчением. Совсем недавно здесь шла ожесточенная война. Хотя он знал, что уже наступил мир, но в его представлении здесь все еще была разруха. Первое впечатление – самое сильное, его нелегко изменить. Поэтому в душе он немного волновался, тем более что прежде он вел бизнес только на Земле. Вдруг в чужих краях что-нибудь случится, кому тогда обращаться за помощью? Кто знает, насколько можно положиться на связь Ван Джена? Ян Сиасу с любопытством озирался по сторонам. Это и есть то место, где Ван Джен пережил столько испытаний. Он всю дорогу разглядывал других пассажиров, но не пройдя сотни метров по космопорту, он уже насчитал немало солидных бизнесменов. Члены команды маленькой счастливой звезды тоже с любопытством оглядывались вокруг. Помимо чувства новизны от массы впечатлений, они испытывали глубокое волнение. Многие в первый раз оказались за пределами Солнечной системы, и некоторые вообще впервые покинули Землю. Глаза разбегались от всего нового, но кое-что казалось вполне знакомым, например, прибывающие на Дейдару всевозможные бизнесмены и коммерсанты. Команда маленькой счастливой звезды оказалась самой немногочисленной. Включая двоих охранников, в ней насчитывалось всего 8 человек. Это были действительно лучшие ударные силы компании. «Выдвигаемся! Наша цель – отель «Плющ»!» – скомандовал Янь Сиасу, взяв на себя управление этим маленьким отрядом. Незачем сравнивать себя с другими. Шестизвездочный отель «Плющ» на данный момент был самым роскошным отелем на Дейдаре. Он как раз реконструировался, чтобы добиться 7 звезд. Рим не за один день строился. То же самое и с рейтингом отелей. Что касается качества обслуживания и разнообразных видов сервисов в «Плюще», они действительно были уже на уровне 7-звездочного отеля. Единственная проблема заключалась в том, что здесь нельзя было забронировать номер, находясь за пределами Дейдары. Таковы были правила. На данный момент на планете действовали довольно строгие ограничения относительно иностранного бизнеса, и некоторые бизнесмены бронировали номера в отеле, отель все подготавливал, а в итоге их не пропускали на таможне и не разрешали въезд. Это создавало множество неудобств. Единственным выходом для отелей стал отказ в бронировании для иностранцев, чтобы комнаты оставались для тех, кто действительно сможет ими воспользоваться. Команда маленькой счастливой звезды подъезжала к отелю, охваченная волнением. Кроме главы семейства Янь, никто из них еще не имел удовольствия пользоваться благами 6-звездочного отеля с 7-звездочным уровнем сервиса. Обычно в командировках они довольствовались 5 звездами. На Земле не было необходимости доказывать кому-то свой статус. Но на другой планете, где никто тебя не знает, мнение окружающих о тебе и твоей компании складывается в зависимости от того, где ты живешь, что ты ешь и как ты одеваешься. Так что ради того, чтобы произвести впечатление, следовало селиться в самом лучшем месте. И Плющ действительно заслуживал звания лучшего. Оказавшись на месте, команда «Счастливой звезды» была потрясена роскошным видом сооружения. Огромное величественное здание в дейдарианском стиле, главный вход которого напоминал увеличенный в масштабе древнеримский храм, но только с огромными каменными скульптурами, изображающие дейдарианские тотемы, что придавало ему своеобразный колорит. Еще больше поразило приехавших входная дверь и холл более чем 10-метровой высоты. Сюда вполне мог бы пройти отряд мехов. Видимо, это было сделано в расчёте на коренных жителей. Даже если они здесь не появятся, всё равно необходимо было учитывать их размеры. Янь Сиасу восхищался так же, как и остальные. Даже старший Янь улыбнулся, вполне довольный здешней обстановкой. Все с интересом вошли внутрь. Просторное светлое помещение радовало глаз, у входа их дружелюбно приветствовал швейцар. «Добро пожаловать в отель Плющ!» Девушка за стойкой ресепшена прямо-таки излучала гостеприимство, показывая белоснежную улыбку. «Здравствуйте. Чем могу вам помочь?» Всё шло прекрасно до того момента, пока не настало время регистрироваться и заселяться в номера. На лице девушки отразилась растерянность. «Извините, господа, но в связи с ситуацией в отеле и в соответствии с вашим рейтингом, на данный момент мы можем вам предоставить только один номер люкс и один обычный номер. Желаете заселиться?» Ян Сиасу опешил. «У них в команде 8 человек, из них 2 женщины. Один люкс и один обычный? Как же они там разместятся?» «Извините, я первый раз сюда приехал. Что всё это значит?» — спросил он. Девушка на ресепшене принялась терпеливо объяснять. «Каждая компания в системе отелей Млечного Пути имеет определённый рейтинг. По-видимому, ваша компания сравнительно мала, поэтому она не вошла в рейтинг. Так что мы можем предложить вам только минимальное количество номеров. Мне очень жаль». «Нельзя ли что-нибудь придумать? Посмотрите ещё разок. Если у вас есть свободные номера, зачем вам пустовать?» Янь-старший подошёл к стойке, улыбаясь во всё лицо самой любезной улыбкой. Всё правильно. Старина Янь знал об этом рейтинге. Он включал в себя 7 уровней, от 1 звезды до 7 звёзд, в точности как рейтинг отелей. Представители компании с самым большим количеством звёзд в любой точке мира получали самое лучшее обслуживание, как VIP-персоны. Куда уж до них маленькой счастливой звезде. «Очень сожалею, сэр, но вы ведь знаете ситуацию у нас на планете Дейдара. Мы можем обслуживать иностранных клиентов только в соответствии с рейтингом Млечного Пути. Я вижу, что с вами довольно много людей. Может быть, вам стоит выбрать другой отель? Есть прекрасные отели с такими же удобствами и отличным уровнем обслуживания». Девушка за стойкой говорила так вежливо, с такой заботой, что Янь-старший не мог ничего возразить. Но если так обстоят дела, то почему же этот отель считается самым лучшим? Как раз в этот момент несколько человек вошли через главный вход и подошли к ресепшену. «Мы от компании Тадингер. Это наш вице-президент, господин Джаспер». Высокая девушка-секретарша обошла Яня Сиасу и остальных и положила на стойку карточку. У неё была белая гладкая кожа и очки в тонкой золочёной оправе. По возрасту она была не старше 20 лет. Очки были явно только для вида. Они создавали деловой имидж, но почему-то Янь Сиасу сразу почувствовал, что она всем своим телом буквально излучает волны сексуальности. Взглянув на стоявшего позади вице-президента Джаспера, Янь Сиасу сразу понял, что это за человек. Живёт по принципу: есть работа, взвали её на секретаршу, нет работы, завались на секретаршу сам. Весь персонал отеля вокруг тут же вскочил на ноги. Перед ними на стойке лежала не какая-нибудь электронная карточка, а чёрная, инкрустированная по углам тёмным золотом шестизвёздочная гостевая карточка, дающая право на самый высококлассный сервис во всём Млечном Пути. Девушка за стойкой сразу расцвела самой обаятельной улыбкой. «Добро пожаловать, господин Джаспер. Рада приветствовать вас в нашем отеле. Какие комнаты вы желаете?» «Я хочу посмотреть, что у вас есть», — лениво ответил Джаспер, бросив взгляд на Яня Сиасу, явно недовольный тем, что он здесь торчит. Стоявший рядом Янь-старший потянул сына, чтобы тот немного отошёл назад. Янь Сиасу хоть и злился, но всё же отошёл. Как бизнесмен он понимал, что значит ключевой клиент. «Конечно. Одну минутку». Приятнейшим голосом, с величайшим почтением ответила девушка за стойкой. В тот же миг перед секретаршей появилась электронная панель. «Здесь показаны все свободные на данный момент номера». Джаспер с полной невозмутимостью, как будто так и надо, шлёпнул секретаршу по заднице, и она тут же посторонилась. «Посмотрите, господин вице-президент, здесь есть несколько номеров люкс. Расположение и вид из окон очень неплохой. Можно видеть с высоты пейзажи Дейдары». В любой гостинице самые лучшие номера — это, несомненно, президентские люксы на самом верхнем этаже. Джаспер на вид было не больше 30 лет. Формально целью поездки было наблюдение за ходом строительства на Дейдаре, но на деле это было просто развлекательное путешествие. «Вы говорите, ваши лучшие номера находятся здесь? Почему ж тогда сверху есть еще один этаж? По-вашему, у меня недостаточно высокий уровень?» — спросил он. «Если у клиента 5 звезд и больше, то для него снимаются все ограничения. 7 звезд говорят лишь о том, что клиент в своей работе больше связан с гостиничным бизнесом и только. 5 звезд и выше – это всегда крупные финансовые корпорации, и таких клиентов ни в коем случае нельзя ничем обидеть». Девушка за стойкой очень вежливо улыбнулась. «Господин Джаспер, этот этаж находится в личном распоряжении нашего губернатора, господина Мусена. Он предназначен для особых гостей и закрыт для посетителей. До сих пор туда никто не заселялся. Примите наши извинения». «Ну тогда дайте мне президентский люкс с самым лучшим расположением и обычные номера для остальных». Хотя Джаспер впервые прибыл на Дейдару, он приблизительно знал здешнюю ситуацию. На этой планете 80% мест в законодательном собрании было отдано великанам. Хотя финансовая корпорация Джаспера и обладала властью, но все же недостаточно, чтобы занять этот этаж. «Без проблем. Одну минутку». Девушка на ресепшене все время сохраняла на лице ту же ослепительную улыбку. Еще бы! 6-звездочный клиент – это важная фигура!» Джаспер обхватил секретаршу за талию, не обращая ни малейшего внимания на взгляды окружающих. «Здесь отличные скоростные дороги и прекрасные пейзажи. Чуть позже обязательно прокатимся с тобой!» Секретарша покраснела. Все-таки неудобно как-то. Вокруг столько народа. Но она была сообразительной девушкой. Поблизости все еще топтались с озабоченным видом какие-то непонятные личности, и она решила сменить тему разговора. «Странные все-таки эти люди. Как они решились прийти сюда? У них даже звезд нет. Неужели они не знают, что если их рейтинг ниже 3 звезд, их вообще сюда могут не впустить? Понаедет всякая деревенщина и строит из себя непонятно что». Пренебрежительно ответил Джаспер. Он немало повидал таких людишек. Наскребли немного денег и хотят порисоваться. Но куда этим нищебродам до настоящих олигархов? Джаспер говорил, совершенно не обращая внимания на стоящих рядом Янь Сиасу и остальных. Услышав его слова, Янь Сиасу густо покраснел. Они действительно хотели поселиться в Плюще ради имиджа маленькой счастливой звезды, а тут такое унижение. Стоявший рядом Янь-старший сжал руку сына, чтобы удержать его. Поездка выдалась тяжелая, дела идут с трудом, и обратиться за помощью не к кому. На земле дела у маленькой счастливой звезды шли неплохо, но здесь все не так. Разве могут они соперничать с крупнейшими финансовыми корпорациями Млечного Пути? И как назло, компания Тадингер – одна из них. Старина Янь даже в Солнечной системе не раз слышал это название. «Да ладно, 2 номеров все равно недостаточно. Поедем в другой отель», сказал старший Янь. Как говорится, у бедного человека и гордость маленькая. Кто бы мог подумать, что, покинув Солнечную систему, у него возникнет чувство, словно он вернулся к тому, с чего когда-то начинал. Янь Сиасу почувствовал себя отвратительно, но делать было нечего. Бросая злобные взгляды на длинноногую секретаршу, вся группа взяла багаж и направилась к выходу. «Девушка, а откуда эти люди?» Прищурившись, глядя им вслед и постукивая пальцами по стойке, спросил Джаспер.